Известно, что между греками для ума нет среднего состояния. Все богачи или нищие, и что им убогие всегда горды душою. Тогда в России стоило что-нибудь написать, да только напечатать, чтобы приписаться к цеху даже ученых. Столько было сметливости в Геракове, чтобы это увидеть, и он начал что-то писать и отдавать в печать. Его тщеславие беспрестанно тревожили и кололи. А когда начинал он выходить из терпения, то спешили успокаивать его какой-нибудь похвалой или лаской. Право похвастать тем, что он короток в знатном доме, было лучший бальзам, врачевавший раны, наносимые его кичливости. И ослепление его насчет его достоинств не позволяло ему видеть, что вход в него доставляет ему единственно титул шута. Марин был его казнью. Пародии стихов Державина на рождение парфирородного отрока Александра он собирает у колыбели его колдунов и таким образом заставляет их предрекать его будущность. Будешь сочинитель и читателей тиран, будешь в корпусе учитель, будешь вечно капитан. Будешь и судьбы решили ростом двух аршин с вершком, и все старцы подтвердили, будешь век ходить пешком. Он пылал страстью ко всему прекрасному полу, восхвалял его в прозе и вечно ругал нежных своих московских соперников. Этим угодил он Шишкову и заслуживал от него самые лестные отзывы. Несколько слов еще об одном военном стихотворце, однополчанине Марина, об офицерчике Павле Александровиче Катенине, переводчике Сида и Гафолии. Круглолицый, полнощекий и румяный, как херувим на вербе, этот мальчик вечно кипел, как кофейник на конфорке. Он был довольно хорош с Шаховским, ибо далеко превосходил его в неистощимой хуле писателям. Ни одному из них не было от него пощады, ни русским, ни иностранцам, ни древним, ни новым, и Вергилий всегда бывал первую его жертвой. Мудрено завидовать людям, 2000 лет назад умершим. Может быть, ему не хотелось быть наряду с обыкновенными людьми, почтительными к давно признанным достоинствам и смелостью суждений стать выше их. А скорее, не было ли это следствием страсти его к спорам? В новейшее время мы также знали одного поэта, только настоящего, который в словесной борьбе находил величайшее наслаждение. Но он брал диалектикой, умом, и всегда умел сохранять в ней учтивость и хладнокровие. Хомяков. Катенину же много помогали твердая память и сильная грудь. С их помощью он всякого перекрикивал и долго продолжал еще спорить, когда утомленный противник давно отвечал ему молчанием. Не из угождения Шишкову, ибо он никому не хотел нравиться, а всех поражать, а так, из оригинальности, в надежде служить примером, Катенин свои трагедии, стихотворения без меры и без искусства начинал славянизмами. И что это было? Верх безвкусия и бессмыслия. Видал я людей самолюбивых до безумия, но подобного ему не встречал. У него было самое странное авторское самолюбие. Мне случалось у него самого слышать, что он охотнее простит такому человеку, который назовет его мерзавцем, плутом, нежели тому, который хотя бы по заочности назвал его плохим писателем. За это готов он вступиться с оружием в руках. Если бы он стал лучше прислушиваться, то ему пришлось бы драться с целым светом. И граф Сергей Павлович Потемкин был тоже поэт и офицер, и того же Преображенского полка. Тройственный союз его с Шапошниковым и Висковатовым недолго продолжался. Стихотворство у него была прихоть богача, роскошь его. Он любил не театр, а актрис, не литературу, а маленькое меценатство. Он соскучился, женился, переехал в Москву и там принялся за другого рода роскошь, более блистательную, в которой показал он гораздо более вкуса и умения, но которая довела его почти до нищеты.